Глава 5. Начштаба продержался еще с четверть часа, слушая это отстраненное повествование. Но в конце концов все же остановил докладчика. «Стоп, капитан! Требуются кое-какие уточнения». «Конечно, сэр, я готов дать любые пояснения». «То есть, Вупи, ты полностью в теме?» «Я делал этот перевод полгода, сэр. Я и коллега Близдарон». «Но Близдарону особая благодарность. Передавай привет, ну и все такое. Однако поясни-ка нам, что это за блюдо саткембон роздулло? Я правильно воспроизвел?» «Да, сэр, с моих слов правильно. Но, возможно, носители языка транскрибируют фонетему нгу как бхоребота. И тогда «но раздулло» будет звучать как «каперсмут» или «зеглезе». Но это уже фонетический радикал, и я предпочел бы его не использовать, поскольку эффект его исполнения маловероятен». «Стоп, капитан!» – хлопнул по столу Штерн. И в зале воцарилась такая тишина, что слышно было, как происходит диффузия между металлами в подставке для карандашей. «Давай-ка без этого словесного гомосексуализма. Я его по три раза на дню слышу от своих подчиненных. Поэтому остановимся на первом варианте». «Саткембо, сэр?» «Ну да, вполне нормальный вариант. Но что это значит?» «Саткембо – это шарпизон. По-нашему – среднетоннажный сфероид». «И чего этот шарпизон?» «Он преследовал Плармунтал-Фризонтал, чтобы уничтожить его и не дать возможность высадить десант. Гонка продолжалась четверо суток». «И что?» «Ну, из данного документа мы узнаем, что капитану удалось оторваться от преследователей. Позже он составил эту поэму и даже получил новый чин, название которого, к сожалению, не произносится». «Почему не произносится?» «Потому что невозможно произнести два важных бета-звука, которые извлекаются с помощью гроа, подъязыкового отростка». «Ладно, оставим это. Давайте по существу, господин капитан», — сказал Штерн, чувствуя легкое головокружение. «А по существу уже все, сэр. Записки этого капитана были довольно коротки». «И куда же он делся потом?» «Возможно, погиб в бою. Та война была очень затратной. Помимо бесчетного количества муглов, там гибли лучшие представители нараздулов и фризонталов». Капитан Вупи держался свободно. Он жестикулировал и морщил свою гражданскую физиономию, в то время как окружающие его высшие офицеры не могли понять, о чем говорит этот Вупи и в чем смысл его бесед с начальником штаба. «Хорошо, капитан, давайте-ка начнем с простого. Шарпезон нам известен, и это очень хорошо. А вот нараздул и фризонтал. Они кто или что?» «Нараздул и фризонтал, сэр, это две гегемонистические нации, которые на момент повествования сцепились в смертельной схватке». «Эш, а что ж это за дурацкие такие названия? Откуда эти нации?» «Ну, вот тут мы с коллегой Близдароном слегка разошлись во мнениях. Мы по-разному истолковываем фонетему брюк, особенно во второй и четвертой ее семантических производных». «Давай-ка без этого гомосексуализма, капитан. Покороче и попонятнее. А то у меня генералы уже животом маются от твоей неожиданной грамоты». «Да, сэр, конечно», – кивнул Вупи. «Согласно моей собственной теории, нараздул переводится как «прибывшие со звезд», а фризонтал – «зародившиеся в туманности». «Марсиане, что ли?» «В каком-то смысле, сэр. Они не мы, они другие». «А кто ж тогда мы, если они тут все уже истоптали?» Муглы. Чего? Не понял Штерн. Мы – это муглы, если угодно, кнехты большой войны. А кнехты – это плохо? Не то чтобы плохо, сэр, но второй сорт. Ага, произнес Штерн и замолчал. Ему требовалась пауза, как и многим сидевшим за этим столом. Они были готовы к нагоняям, к угрозам увольнения и даже помещению в войсковую тюрьму, где давали кисель с искусственными ягодами. Но вот такое... «Ладно, капитан, расскажи-ка нам, за кого воевали муглы, ну, то есть мы?» «Муглы воевали за обе стороны, сэр. Они были главным расходным материалом войны. Если на раздулы и фризанталы гибли сотнями тысяч, то муглы погибали десятками миллионов. Их никто не считал. Я повторяю, это был расходный материал». Начтаба вздохнул, потом вышел из-за стола и отошел к окну посмотреть на туманный ландшафт большого города. Эта панорама помогала ему справиться с разрушительными мыслями. Попадись ему сейчас на раздул или фризантал, он мог бы порвать их голыми руками. Попранная гордость муглов заиграла в нем. Она жгла его изнутри и требовала отмщения.